если благодать учит, а где она учит в первую очередь? А вот здесь, вот читай, пожалуйста. Это же слово благодати, правда? Или день бы что-нибудь нашел, какой-то листок или стих, который нет благодати написаны. Наверное, язык не повернется сказать, что какая-то страничка не от Бога, или что-то не так написано. Мы знаем, что так написано. Если мы не понимаем на это, другой вопрос. Это уже другая тема для рассуждения. Но сегодня в Библии мы можем найти все. И это слово благодати. Благодать, научающая нас. То Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. И во плоти, правильно говорят, надо читать. Не знаю, мы уже так привыкли, я думаю. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. И опять апостол Павел кружится вокруг одного такого момента, вокруг одной истины. То живите по духу. Живите по духу. Живите по духу. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Почему? Ибо живущие по плоти о плотском помышляют. А живущие по духу – о духовном. И вот теперь можете все проверить себя, какие вы. И я тоже. Плотские или духовные? О чем больше всего рассуждали в сегодняшний день? О плоти или о духе своем? О вечной жизни или заботы были вот такие? Человеческие просто. А вы скажете, что если не будешь заботиться, то ничего не будет. Вы знаете, что для духовного человека, с которым Господь имеет близкое общение, ему хватит 5 минут распланировать все и позаботиться. Ведь, по сути дела, чем мы занимаемся сегодня? Представь себе, вы сегодня можете немножечко воскресить в своей памяти, как вы жили сегодня, о чем думали. Ну, конечно, в одно мгновение, наверное, это трудно будет сделать. Но, в общем-то, вы сегодня можете сказать, о чем больше рассуждали сегодня, о плотском или о духовном. И если даже, в общем, много рассуждали о плотском, то у вас не появилось сегодня к вечеру то, о чем вы рассуждали так долго. И может даже не появится. И никогда не появится. Вы наблюдали в своей жизни такие времена, когда вам что-то надо было. И вы прилагали все усилия, сбивались с ног. Голова шла кругом. И ничего равным что-то. А потом однажды, в течение нескольких минут, кто-то вам предлагал что-то и решал вашу проблему. Было такое? Если не было, то будет. Бог просто учит. И думаешь, ну хорошо. Если бы ты молился, о Господи, дай, мне это надо. Это один вопрос. Но когда ты планируешь, думаешь, отвечаешь за себя, отвечаешь за других, строишь планы, это продолжается месяцами, это уж ноль. Абсолютно ничего не сдвигается. И если бы столько, сколько мы еще не думаем и переживаем, мы молились столько, то, наверное, все было бы по-другому. Не было бы потрачено очень много драгоценного времени, которое просто сгорели в этих бесплодных рассуждениях. А сколько было желаний, сколько было пролито слез, сколько было направлено усилий, головокружение внутри. И сегодня вы поняли, что это вам совершенно не надо было. Надо было совсем, думаете, сколько потрачено времени впустую. Было такое? Потому что было не по духу, а по плоти. Это напрасно потерянное время, которое ничего не дало вам. Значит, все-таки я к чему направляю сегодня наши мысли? Жить по духу. По духу учит жить Писание. Но первое что? Самый больной вопрос. Простите обиду вашу. Я нисколько не сомневаюсь, что сегодня есть настолько много обиженных, которые переживают серьезнейшие проблемы от обид. Но смотрите, что получается. Священное Писание говорит, прости. Это по духу. Если по плоти, обижайся, злослов, говори, думай, что хочешь. Но если твое состояние поменялось от того, что ты так мучаешься ночами, оно усугубляется. Тот, кто вас обидел. Или вы думаете, что обидел. Знаете, как получается? Вот есть такая мирская пословица. Пана клянуть, а он толщее. А эти люди, которые вас обидели, они даже не думают, что а им еще лучше и лучше дают. А вам хуже и хуже. Потому что это напрасно. Это не то состояние, что надо. Это болезнь для себя. Это тряпите нервы себе и всего столько. А если бы простили, были бы здоровы. И Бог давно уже, видя ваше сердце, вышел бы на помощь и все уладил бы. Смотрите, как интересно получается. Вот если нарушаешь Слово Божие, то никому ни вреда не делаешь, а себе точно. А что из того, что я на кого-то обижаюсь? Иногда даже человек и не знает, что на него обижаются. А сам-то больной. А тот, кто обидел, он и не знает, что обидели, что он обидел. Поэтому, когда Священное Писание говорит о чем-то, то оно говорит о том, как ты должен жить, как должно поступать по духу. Поэтому, если так поступать не будешь, будешь жить по плоти и принесешь себе проблемы. Они будут усугубляться. Они будут усугубляться. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть. А помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо законы Божии не покараются, да и не могут. Вот так вот Павел настолько вот четко и конкретно говорит, что живучий по плоти никак Богу угодить не можешь. Почему живущие по плоти Богу угодить не могут? Вот и все. Рассуждали много и пришли практически к тому, с чего начинали. Живущие по плоти Богу угодить не могут. Поэтому хотим мы или не хотим, ну все-таки, наверное, надо склонять колени и просить, Господи, все-таки я хочу жить по духу. Хочу что-то высшее, какие-то цели высшие, не чисто плотские, материальные. И часто материальные проблемы, они следствие нашего духовного состояния внутреннего, негодного. Да, может не всегда, не на все 100%, но это довольно часто. Если мы больны чем-то, Бог никогда нам давать этого не будет. Если мы свободны, Бог даст. Если заболели, отнимет. Но вы не по плоти живете, 9 стих, а по духу. При каком условии? Нам всем хочется жить по духу, правда? Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Вот этот стих – это яблоко раздора. Он часто понимается неправильно. Во-первых, давайте мы остановимся вот на чем. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. – Так вы думаете? Здесь об одном духе идет речь или о разных духах? Сколько у Бога духов есть? Много или только Отец, Сын? Один, правда? Один. Нет трех духов. Есть один дух. Если мы говорим Дух Божий, и я это говорю коротко, это тот же самый Дух Святой, но он был у Бога. Когда Иисус зашел на небо, помните, Он обещал, я пойду и умолю Отца, то Писание говорит, Он Его принял на Себя, и Он стал Его, Дух Христов, а потом и излил Его на нас. Будем проходить послание к Ефесянам, к Колоссянам, там очень хорошо об этом написано. Поэтому Дух Христов – это не характер Христа. Заметьте, как здесь написано. Дух с большой буквы. Христов тоже с большой буквы. Значит, речь идет о Духе Святом. А кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Я вам напомню еще одно место Писания, чтобы сказать, что это один и тот же Дух. Только мы его рассматриваем на разных этапах, если так можно выразиться, излияние на человека или на церковь. Я вам напомню один текст Писания. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши», как там дальше написано, «Духа Сына Своего, вопиющего как». Так Абба Отче, это же Дух Святой. Правда? Особенно при крещении Духом Святым. Абба Отче, это Дух Святой. Если здесь написано Духа Христова, то когда Духа Сына Своего, можно сказать Духа Христова? Ну, вполне. Ведь Иисус Христос, это же Его Сын. Но вы не по плоти живете, а по Духу. По Духу с маленькой буквы написано. И если только Дух Божий живет в вас, это уже речь идет о Духе Святом или о Духе Божьем. Если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Скажите, мог апостол Павел, имея в виду разные духи, так написать? Если Дух Божий живет в вас, а если его нету, это уже имел в виду другой дух. Да нет, конечно. Вот просто Бог так дал ему написать, чтобы мы не путались, а чтобы знать, что есть только Дух Святой. Но он носит разные названия. Дух Святой – это в отношении греха. Он святой, не причастный злу. Дух Божий – он был у Отца. Иисус так говорил. Я пойду и умолю Отца. Помните? Потом принял его. И Библия говорит, и излил его на нас. И вы знаете, что Дух Святой чего не делает? Помните, как Христос говорил? Он сам от себя говорить не будет. А что? От моего возьмет и возвестит вам. Кто такой он от моего возьмет? Иисус Христос, правда? Он не может по-другому. Это его дух. А если учесть, что Бог един, то еще понятнее становится, что здесь не может быть разномыслий. Поэтому на этой почве очень много есть разногласий и рассуждений. Некоторые правильно понимают. Когда человек получает спасение, скажите, при покаянии. При покаянии. И при покаянии он становится сыном. А как вы сыны, то Бог что сделал? Не написано? Бог послал Духа Своего Святого, чтобы вы стали сынами, да? Так написано где-нибудь? Нет. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего как? Абба Отче. Кто-нибудь когда-нибудь при покаянии или после покаяния молился Абба Отче? Нет. Это только после крещения Духом Святым, при крещении Духом Святым. Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А здесь тогда как? Не его. Очень часто вот это не его связывают, не спасен. Но здесь речь не идет о спасении. Вы знаете, что израильтяне, которые жили во время Ветхого Завета и приносили жертвы, они были спасены по вере, правда? Но о крещении Духом Святым там даже речи не было. Дух Святой пребывал только на некоторых мужах Божиих. В отношении всего количества израильтян немногочисленных. Это были пророки, цари, священники и все. О чем здесь идет речь? Речь идет о церкви. Бог набирает церковь из спасенных людей. Через крещение Духом Святым объединяет в одно тело. Помните послание к Коринфянам? Ибо все вы одним духом, что там, каялись в одно тело, да? Или нет? Говорят, это одно и то же. А как может быть одно и то же? Каялся, то каялся, а крестился, то крестился. Для каждого слова есть свой смысл и есть свой термин. Поэтому сегодня мы, когда ведем речь о церкви, есть поместные церкви. Вот мы сегодня поместная церковь. Есть церковь, которая будет собрана из всех колен, племен и народов и языков. И вот как раз то ее, этой церкви, никто и не знает. Почему? Потому что было 5 мудрых и 5 неразумных. Вы помните это местописание? Они сидели вместе, ходили в одну церковь, молились, одни и те же проповеди слышали. И все говорили, мы пойдем на небо, мы церковь, правда? А в церковь-то вошло сколько? 5? Те вообще остались вне дверей, потому что, но была причина. Я уже не буду об этой притче говорить долго. Вы ее вообще очень хорошо знаете, кто читает Писание. И, наверное, массу проповедей слышали. И кто знает? Мы часто, допустим, даже когда хороним кого-то, в некоторых мы просто уверены, что мы с ним шли все на небе. А в некоторых, кто их знает? И жизнь такая была, и вроде каялись, не каялись, хоронить хороним. А даже воспощение ли, неизвестно. Поэтому просто, чтобы вас не запутать, есть поместная церковь. Поместную церковь мы уходим тогда, когда заключаем завет с Господом через святое водное крещение. Принимаем участие в трапезе Господней. А когда Бог крестит Духом Святым, это что-то большее и высшее. И я, первый такой случай был, когда я очень удивился, когда Володя Кеба, вы, наверное, его многие знаете, это было очень давно, может, 25, может, 30 даже лет назад. Ну, в всяком случае, 28, наверное, вот где-то приблизительно так будет. И когда, значит, поехала молодежь, какая тут сестра жила там недалеко от Кореней, Тумаша. Она, наверное, уже умерла, я даже не помню сейчас. И покрестил Бог Духом Святым их, допустим, ну, вчера. Они, значит, поехали на молитву, но Бог говорит им, вот я вчера вас присоединил к церкви. Кто его знает, как понять церкви? Знаете что, вот не понимаючи, давно веруешь, давно покаялись, давно были членами церкви. И тут идет слово, я вас вчера присоединил к церкви. То ли пророк не бодрствовал, то ли что-то там было. А кто поймет, что такое было сказано? оказалось правильно. Бог из спасенных людей набирает церковь через крещение Духом Святым, когда объединяет через Дух Святой в одно тело. Конечно, если вас это очень коробит сильно, вы можете этого не принимать, забыть, что я говорил. Но я знаю, что я говорю. И такие вещи не говорят легкомысленно, чтобы кого-то увести в заблуждение. Я просто-напросто уверен в том, потому что у меня были такие проблемы, были вопросы, когда Бог конкретно ответил на эти вопросы. Но это не касается спасения. А брат Николай проповедует, что и без церкви спастись можно. Я никогда такого не проповедую и не буду проповедовать. Вот она церковь сегодня, что мы видим. Покаявшиеся, принявшие крещение по вере и крещенные Духом Святым. Но если даже кто-то не крещен Духом Святым, то в поместную церковь он входит. Если вы перестанете ходить в собрание, вы вообще отпадете. Я никогда такого не говорил. Но когда я говорю о церкви, что Христос имеет в виду церковь, то есть крещение Духа Святым необходимо. Из спасенных людей набирается церковь через крещение Духом Святым. И этого еще мало. Туда войдут те, кто жил по Духу. Можно быть крещенным Духом Святым и быть таким плотским, что другой некрещенный Духом Святым живет гораздо более чище, чем крещенный. И такое бывает. Поэтому здесь не только крещение Духом Святым, но и жизнь по Духу. Невеста Христа будет без пятна и порока. Так написано. Вы, наверное, помните место Писания, я на него обращал внимание. А кто нарушит одну из сих малейших заповедей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Как он туда пролез? Ведь туда ничто нечистое не войдет. И то правда, и то правда. Ведь в Слове Божьем нет противоречий. С одной стороны написано, я еще раз повторяю, что туда ничто нечистое не войдет. А другой текст Писания в том же самом Евангелии говорит, если кто нарушит одну из тех малейших заповедей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Есть люди, которые будут стоять на пути освящения, и к моменту отшествия они будут свободны от своих грехов и пороков. А будут люди, которые до конца будут падать и каяться. Через кровь Христа они получают прощение и спасаются, но они достигли возраста духовного того, которого надо. Вы меня сейчас немножко поняли, о чем я веду речь? Вы еще не наблюдаете за людьми. Есть те, которые живут так, вы не замечаете в них ничего. Хотя, я хочу сказать, если мы даже и не замечаем, это совершенно не значит, что нету. Это только Бог видит. Но есть те, которые и вы замечаете, что не то, что надо. Они по 10 раз каются, по 20 раз выходят. Они искренне то делают. И Бог прощает, но разница то есть в духовном возрасте и в силе состоянии одного и другого. Поэтому, наверное, в церковь не так-то просто будет попасть. Воспрощение проще. Читайте 44-й псалом, вы найдете на эту тему тоже что-то. Там написано, 44-й, «Излось из сердца моего слово благое». Он так начинается. Я говорю, «Песнь моя о царе, язык мой трость скорописца», и так далее, и так далее, и так далее. И там вот интересное выражение. «Ведется царица в афирском золоте, и с нею ведутся девы и подруги, и входят в чертог с пением и с ликованием». А врат девы и подруги, многие, это врат, которые до дверей только. Вот они, значит, были в церкви, до дверей дошли, не вошли во спасение. А ведь там, если уходим в чертог с пением и с ликованием, но есть царица и невеста, и есть девы и подруги. Поэтому, когда Христос говорил, очень такое сильное откровение, когда он сказал так: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Что означало «создам»? То, что она ее не было. Вот то, что евреи называли собранием или церковью, они называли церковью собрание, которое было у них. Но то, что сегодня мы понимаем церковь, что Христос имел в виду, это совсем другое. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, помните? Поэтому я просто очень хотел об этом остановить внимание, чтобы вы с одной стороны недооценивали крещение Духом Святым. В этом есть нечто высокое, и сегодня никто из нас не понимает, что ожидает церковь. Вот те, которые достигнут той высоты определенной, Бог поможет это сделать. Я не хочу, чтобы вы говорили, что если ты не крещен Духом Святым, что ты не спасенный. Это неправда. С другой стороны, я не хочу, чтобы вы говорили, что вне церкви можно спасаться. Это тоже неправда. Если нам сегодня трудно спасаться всем вместе, неужели будет легче, если мы будем поодиночке? И потому я хотел бы, чтобы вы очень внимательно прочитали этот текст Писания, разобрались и имели трезвое понимание в этом вопросе. Ну и при том, я, допустим, на сегодняшний день еще более озабочен этим вопросом. Потому что приходит время, когда от среды будет взят удерживающий, и тогда тот, кто не получил, останется пустым. Пустым останется. Понимаете, что очень опасно? Это очень опасно, потому просто я хотел бы, чтобы мы над этим вопросом думали хорошо, задумывались и не считали это второстепенным вопросом. Спасен и все. Это хорошо, что спасен. И не надо сомневаться в том, что если ты покаялся, Бог простил грехи, то ты спасен. Но если через короткое время какое-то будет отнят от среды удерживающий, что тогда будет? Ведь все-таки, как бы сегодня богословы ни говорили, богословы тоже сегодня делятся. Они тоже не имеют в этом вопросе единого мнения. Все-таки Дух Святой вливается в сердце при крещении Духом Святым. Есть два положения Духа Святого по отношению к человеку. Христос сам говорил об этом. Он с вами пребывает, и что? И у вас будет. С вами пребывает, и у вас будет. Скажите, это одно или не одно? Это не одно. Если мы сегодня искренны сами перед собой, то не одно. Или второе место Писания. Дух дышит, где хочет. И голос его слышишь. А не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, каким? Рожденным от Духа. Потому что мы родились, рождение наше совпало с покаянием нашим. Мы родились от Слова Божия и от Духа Святого. Если бы Дух Святой не воздействовал на нас, мы никогда не покаялись, мы никогда не родились бы. Но когда Иисус родил нас через Дух Святой, Он хочет жить в нас Духом Святым. Ведь Иисус, как личность, сегодня находится на небе, а через Дух Святой живет в нас. Поэтому без Духа Святого мы никак не сможем иметь полноценной жизни. Не сможем иметь полноценного движения вперед. Но я просто хотел бы, чтобы мы видели эту разницу. Приятно нам или неприятно. По сути дела, какая разница, как это нам на сегодняшний день? Мы должны смотреть на эту Божью истину, воспринимать ее такой, какой она есть. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Помните, Христос говорил. А потом, при крещении Духом Святым, Петр говорил, он изъявил обетование, помните? Обетованным Духом Святым запечатлел. Это крещение Духом Святым. Поэтому наше время уходит, я думаю.